Глава 8. После полуночи по звездному небу тесно, плечом к плечу, пошли беспросветно густые тучи. Заморосил по-осеннему нудный мелкий дождь, и вскоре стало в степи очень темно, прохладно и тихо, как в глубоком сыром погребе. За час до рассвета подул ветер, тучи, толпясь, ускорили свое движение. Отвесно падавший дождь стал косым, от испода туч до самой земли накренился на восток, а потом так же неожиданно кончился, как и начался. Перед восходом солнца к бригадной будке подъехал верховой. Он неторопливо спешился, привязал повод уздечки к росшему неподалеку кусту боярышника, все так же неторопливо разминаясь на ходу, подошел к стрепухе, возившийся возле вырытой в земле печурки, негромко поздоровался. Куприяновна не ответила на его приветствие. Она стояла на коленях и, упираясь в землю локтями и мощной грудью, склонив голову на бок, изо всей силы дула на обуглившиеся щепки, тщетно стараясь развести огонь. Влажные от дождя и обильно выпавшие росы щепки не загорались. В натужно багровое лицо женщины клубами бил дым, серыми хлопьями летела зола. «Тьфу, будь ты трижды проклята такая стрепня!» Задыхаясь от кашля и дыма, сердцем воскликнула раздосадованная стрепуха. Она откинулась назад, подняла голову и руки, чтобы поправить выбившиеся из-под платка волосы, и только тогда увидела перед собой приезжего. «Щепки на ночь надо в будку убирать, кормилица, поилица. У тебя ветру в ноздрях не хватит, чтобы мокрые дровишки разжечь. А ну-ка, дай я помогу тебе», — сказал он и легонько отстранил женщину. «А тут наставников много, по степи шляется. Попробуй-ка сам разожги, а я погляжу, сколь богато у тебя ветра в ноздрях», — ворчливо проговорила Куприяновна. А сама охотно отодвинулась, стала внимательно разглядывать незнакомого человека. Приезжий был невысок ростом и неказист с виду. На нем ловко сидела сильно поношенная бобриковая куртка, туго перетянутая солдатским ремнем, аккуратно заштопанные и залатанные защитного цвета штаны, старенькие сапоги, по самый верх голенищ, покрытые серой коркой грязи, тоже, как видно, дослуживали сверхсрочную службу своего владельца. И совершенно неожиданным контрастом в его убогом убранстве выглядела щегольская, отличного серебристого каракуля кубанка, мрачно надвинутая на самые брови. Но смуглое лицо приезжего было добродушно, простецкий курносый нос потешно морщился, когда незнакомец улыбался, а карие глаза смотрели на белый свет со снисходительной и умной усмешкой. Он присел на корточки, достал из внутреннего кармана куртки зажигалку и большой плоский флакон с притертой пробкой. Через минуту мелкие дровишки, щедро брызганные бензином, горели весело и жарко. «Вот так, кормилица, надо действовать», — сказал приезжий, шутливо похлопывая стрепуху по мясистому плечу. «А этот флакончик, так уж и быть, дарю тебе на вечную память. Чуть чего отсыреет растопка, плесни из него на щепки, и все будет в порядке. Получай подарок. А как только наваришь хлебово, чтобы угостило меня, полную миску и покруче». Пряча флакон за пазуху, Куприяновна благодарила с приторной ласковостью. «Вот уж спасибо тебе, добрый человек, за подарочек. Кондёрам постараюсь угодить. А для чего ты с собой этот пузырек возишь? Ты не из ветеринаров? Не по коровьей части знахарь?» «Нет, я не коровий лекарь», — уклончиво ответил приезжий. «А где ж пахари? Неужели спят еще? Какие за быками к пруду пошли, какие уже гнутся на дальней пашне?» «Давыдов тут, в будке, зарюет бедненький, вчера наморился за день, Он ведь у нас в работе заклятый, да и лег поздно. Что же он допоздна делал? Чема его знает. Тот таки с пахоты вернулся поздно, а тут нужда его носила зимы хлеба глядеть, какие шо при единоличной жизни посеянные. Ходил ажник в вершину лога. Кто ж хлеба разглядывает в потемках? Незнакомец улыбнулся, морща нос и пытливо вглядываясь в круглое лоснящееся лицо стрепухи. Тут-то он дошагал, считай, засветло, а оттуда припозднился. Чема его знает, чего он припозднился? Может, соловьев слушал? А что эти соловьи вытворяют у нас тут, в терновой балке, уму непостижимо? Так поют, так на всякие лады распевают, что никакой сон на ум не идет. Чисто выворачивают душу проклятые птахи. И на раз так-то лежу, лежу, да и обольюсь вся горькими слезами. С чего же бы это? Как же это с чего? То молодость свою вспомнишь, то всякие разные разности, какие с молоду приключались. Бабе, милый человек, немножко надо, чтобы слезу из нее выжить. А Давыдов-то один ходил хлеба проведывать. Он у нас пока без поводырей ходит, слава богу, не слепой. Да ты что есть за человек? По какому делу приехал? Вдруг насторожилась Куприяновна и строго поджала губы. Дельце есть к товарищу Давыдову, опять уклончиво ответил приезжий. А мне не к спеху, подожду, пока он проснется. Пусть трудяк поспит себе на здоровье. А пока дрова разгорятся, мы с тобой посидим малость, потолкуем о том о сём. А картошку когда же я начищу на такую ораву, ежели буду с тобой лясы точить? — спросила Куприяновна. Но разбитной незнакомец и тут нашелся. Он достал из кармана перочинный нож, попробовал лезвие его на ногти большого пальца. «Тащи сюда картошку, я помогу почистить». У такой привлекательной стрепухи согласен всю жизнь в помощниках быть, лишь бы она мне по ночам улыбалась, хотя бы вот так, как сейчас. Еще более покрасневшая от удовольствия, Куприяновна с притворной сокрушенностью покачала головой. «Жидковатый ты собой, жалкий мой, стать у тебя жидкая по мне». Кое-когда ночечку я, может, и улыбнулась бы тебе, да ты все равно не разглядишь, не увидишь. Приезжий удобно устроился на дубовом чурбаке, прищурил глаза, глядя на смеющуюся стрепуху. Я по ночам вижу, как филин. Да не потому не увидишь, что не разглядишь, а потому что в острые твои глазоньки слезами нальются. Вот ты, оказывается, какая штука, — негромко рассмеялся приезжий. Гляди, толстуха, как бы ты первая слезой не умылась. Я только днем добрый, а по ночам таким толстым пощады не даю, хоть не проси и не плачься. Куприяновна фыркнула, но взглянула на отважного собеседника со сдержанным одобрением. «Гляди, милок!» Хвалённо хвалится, а горённо горюется. А это мы к утру итог подобьем. Кому горевать, а кому заревать и во сне потягиваться. Давай картошку, сорока, нечего бездельничать. Покачиваясь, Куприяновна принесла из-за будки полное ведро картошки и, все еще посмеиваясь, уселась против приезжего на низком табурете. Глядя, как под смуглыми и проворными пальцами незнакомца спиралями сворачивается тонкая картофельная кожура, она удовлетворенно сказала, «Да ты не только на язык востер, но и на дело. Хорош помощничек у меня». Приезжий быстро орудовал ножом, молчал и только спустя несколько минут спросил, «Ну, как Давыдов, по душе пришелся казакам или нет?» «Пришелся, ничего. Он геройский парень, непростой, вроде тебя. А такие, из каких фасон наружу не просится, нашему народу нравится. Простой, говоришь? Дюже простой. Значит, вроде глуповатого? Приезжий лукаво взглянул из-под кубанки. А ты самого себя за глупого считаешь? Съехидничала Куприяновна. Не сказал бы. Так че ж ты Давыдова дуришь? Вы ж с ним дюже сходственные. И снова приезжий промолчал, улыбаясь про себя, редко взглядывая на словоохотливую стрепуху. На востоке шире стала сокрытая тучей багряная полоса солнечного восхода. Поднявшийся на крылья, отдохнувший за ночь ветер донес из терновой балки гремучие раскаты соловьиного пения. И тогда приезжий вытер о штанину лезвие перочинного ножа, попросил. «Иди, буди Давыдова, зимой будет отсыпаться». Давыдов вышел из будки босиком. Был он заспан и хмур, мельком взглянул на приезжего, хрипло спросил. «С пакетом из райкома? Давай». «Без пакета, но из райкома». «Обусь, товарищ Давыдов, поговорить надо». Почесывая широкую татуированную грудь, Давыдов снисходительно посмотрел на приезжего. «Чует мое сердце, что твоя милость уполномоченный райкома. Я сейчас, товарищ». Он быстро оделся, натянул на босые ноги сапоги, наскоро полоснул лицо водой, терк, пахнущий дубовым бочонком, и немножко церемонно раскланялся. «Председатель колхоза имени Сталина Семен Давыдов». Приезжий шагнул вплотную к Давыдову, обнял его широкую спину. «Вот как официально ты представляешься. А я секретарь райкома Иван Нестеренко. Вот и познакомились. А теперь пойдем походим, поговорим по душам, товарищ председатель колхоза. Ну как, много еще осталось пахать?» «Порядком. Стало быть, хозяин что-то недоучел?» Нестеренко взял Давыдова под руку, тихонько увлекая к пахоте. Давыдов, косясь на него, сдержанно сказал: «Ошибся». И вдруг неожиданно для самого себя загорячился. «Да ведь пойми, дорогой секретарь, я в сельском хозяйстве телок телком. Я не оправдываюсь, но ошибся не я один. Дело-то новое». «Я вижу и понимаю. Давай спокойнее. Не один я ошибся, а все ребята, на кого опираюсь, промазали вместе со мной. Не так расставил селенки. Понимаешь?» «Понимаю. И страшного тут не очень много. Не такое уж страшное дело, исправите на ходу. Подкрепление уже получили людьми и тяглом? Хорошо. А что касается расстановки сил, равномерного распределения этих сил по бригадам, учти на будущее, хотя бы на время сенокоса и особенно в уборку хлебов. Надо заранее все как следует продумать». «Ясно. Факт. Ну, а теперь пойдем. Покажи, где ты пахал, где твой гон. Хочу посмотреть, как ленинградский рабочий класс хозяйничает на Донской земле. Секретарю парткома на Путиловске не придется мне писать, жаловаться на твое нерадение, а? Да уж сам суди». Маленькой, но сильной рукой Нестеренко еще крепче сжал локоть Давыдова. Глядя сбоку на простое открытое лицо секретаря, Давыдов вдруг почувствовал себя так легко и свободно, что улыбка невольно тронула его твердые губы. Что-то давненько никто из партийного начальства не говорил с ним так дружески просто и по-человечески хорошо. «Качество проверить хочешь, товарищ Нестеренко? И это всерьез?» «Что ты, что ты. Просто посмотреть, полюбопытствовать, на что способен рабочий класс, когда он не у станка, не у верстака, а на земле. Если хочешь знать, я исконный ставропольский хлебороб, и мне любопытно поглядеть, чему тебя научили казаки. А может быть, тебе какая-нибудь казачка учила пахать и огрехи делать? Смотри, не поддавайся зловредному влиянию гремячинских казачек. Из них есть такие штучки, что и тебя, бывалого моряка, черт знает, чему научат. запросто собьют с пути истинного. Или какая-нибудь уже сбила? Нестеренко говорил с веселой непринужденностью, будто и не выбирая слов, но Давыдов сразу же почувствовал некий прикрытый шутливостью намек и весь внутренне подобрался. Знает что-нибудь про Лушку или закидывает удочку на удачу? Не без тревоги, подумал он, однако поддержал шутливый тон разговора. Это если женщина собьет с пути или заплутается, то кричит «Ау!», а мужчина, настоящий мужчина, ищет дорогу молча. Факт. А ты, видно, настоящий мужчина. А ты как думал, товарищ секретарь? А я думаю так. Настоящие мужчины мне больше по душе, чем крикуны. И если ты, Давыдов, ненароком собьешься с пути, то, не поднимая шума, шепни мне на ухо. Как-нибудь я помогу тебе выбраться на твердую дорогу. Договорились? Благодарю на добром слове, уже серьезно сказал Давыдов, а сам подумал. А, чертов сын, все пронюхал. Чтобы не подчеркивать серьезности своей последней фразы, добавил. «Удивительно добрый секретарь у нас, прямо на редкость!» Нестеренко сходу остановился, повернулся лицом к Давыдову и, сдвинув на затылок свою роскошную кубанку, морща в улыбке нос, сказал. «Потому и добрый, что с молоду сам не всегда по прямой дороге ходил. Бывало, идешь, идешь, как на параде шаг чеканишь, а потом и собьешься с ноги. Вильнешь, черт его знает куда, одним словом, куда-нибудь в сторону, ну и прешь по чертополоху, пока добрые люди опять молодого дурака на дорогу не выведут. Понятно тебе, матросик, откуда у меня доброта зародилась, но я не ко всем без разбора добрый. Говорят, что конь хоть и о четырех ногах, а спотыкается, — осторожно вставил Давыдов. Но Нестеренко холодно посмотрел на него. «Если хороший конь споткнется раз-другой, ему можно простить. Но есть такие кони, которые спотыкаются на каждом шагу. Как ты его не учи, как с ним не бейся, а он подряд все кочки норовит пересчитать носом. Да чего ж такого одра и на конюшне держать? Долой его!» Давыдов, незаметно усмехаясь, молчал. До того прозрачно было иносказание, что пояснений не требовалось. Они медленно шли к пахоте, и также медленно, прячась за огромную лиловую тучу, вставало за их спиной солнце. «Вот мой гон», — указал Давыдов с нарочитой небрежностью, кивнув на ровную, уходящую вдаль пахоту. Неуловимым движением головы, стряхнув кубанку до самых бровей, Нестеренко в развалочку зашагал поперек сырой пахоты. Давыдов следовал за ним немного поодаль и видел, как секретарь, будто бы вынимая попавшую за голенище бурьянинку, не раз и не два промерил глубину вспашки. Давыдов не выдержал. «Да ты уж мери не таясь! Ну что ты дипломатию со мной разводишь?» «Сделал бы вид, что не замечаешь», — на ходу буркнул Нестеренко. У противоположной стороны гона он остановился, с обидной снисходительностью заговорил. «Вообще ничего, но пахта неровная, как будто подросток пахал. Где поглубже, где помельче малость, а где и вовсе глубоко. Скорее всего, это от неумения, а может быть и от того, что в недобром духе взялся за чепиги. Но ты имей в виду, Давыдов, что злому только на войне хорошо быть. Там злость сражаться помогает. А на пахте надо быть душевным человеком, потому что земля любит ровное, ласковое к себе отношение. Так мне еще батька-покойник при жизни говорил. Ну, о чем задумался сухопутный моряк? Вдруг задорно крикнул Нестеренко и увесисто толкнул Давыдова плечом. Тот качнулся и сначала не понял, что его зовут на борьбу, но когда смеющийся Нестеренко с силой толкнул его еще раз, Давыдов широко расставил ноги и слегка наклонился вперед. Они схватились, ища друг у друга пояс. «На поясах или как?» — сдерживая дыхание, спросил Нестеренко. «Как хочешь, только без дураков, без подножки». «И через голову не кидать», — уже слегка посапывая от усилий повернуть противника, выдохнул Нестеренко. Давыдов обхватил тугое, мускулистое тело и тотчас же по сноровке понял, что перед ним настоящий опытный борец. Давыдов, пожалуй, был сильнее, но Нестеренко превосходил его подвижностью и ловкостью. Раза два, когда их лица почти соприкасались, Давыдов видел налитую смуглым румянцем щеку, озорно поблескивающий глаз, слышал приглушенный шепот. «Давай, давай, рабочий класс, чего ты на одном месте топчешься?» Минут восемь они возились на пахте, а потом уже окончательно измотанный Давыдов хрипло сказал: «Выбираемся на траву, а то мы тут Бог душу отдадим». «Где начали, там и кончим», — тяжело дыша прошептал Нестеренко. Напрягая последние силы, Давыдов кое-как вытеснил противника на твердую землю, и тут наступил конец состязанию. Падали они вместе, но уже при падении Давыдов сумел повернуть Нестеренко и оказался сверху. Раскинув ноги, всем весом своего тела прижимая противника к земле, задыхаясь, он еле проговорил: «Ну, как, секретарь?» «О чем же говорить? Признаю. Силен ты, рабочий класс. Меня побороть не так-то просто. С детства этим балуюсь». Давыдов поднялся, великодушно протянул побежденному руку, но тот вскочил, как распрямившаяся пружина, повернулся спиной. «Отряхни грязь». С какой же мужской теплотой и лаской Давыдов своими большими ладонями осторожно счищал со спины Нестеренко приставшие комочки грязи и блинки прошлогодней травы. Потом они снова встретились глазами и оба рассмеялись. «Ты хоть из уважения к моему партийному званию поддался бы. Что тебе стоило?» «Эх ты, медведь ленинградский! Никакой вежливости в тебе нет, никакого чинопочитания. Зато улыбка-то, улыбка душе и морда самодовольная, как у молодожена». Давыдов и действительно широко улыбался. «В следующий раз учту факт. Но ты сопротивляйся слабее, а то ведь по колено в землю уходил, не хотел сдаваться». «Эх ты, Нестеренко, Нестеренко, несчастный ставропольский середняк ты и мелкий собственник, как говорит наш Макар Нагульнов. Ты, как секретарь, должен понимать, что рабочий класс во всяком деле должен быть сверху. Это исторически обоснованно. Факт». Нестеренко насмешливо свистнул, тряхнул головой. Кубанка скользнула ему на затылок, удержалась там как бы чудом. Посмеиваясь, он сказал: «В следующий раз я тебя непременно положу. Посмотрим, какое марксистское обоснование ты тогда будешь подыскивать. Беда вот в чем. Стрепух ты видела, как мы с тобой возились, будто мальчишки. Что она подумает о нас? Скажет, наверное, с ума спятили дяди». Давыдов беспечно махнул рукою: «Сошлемся на нашу молодость, поймет и простит». «Что ж, давай поговорим, товарищ Нестеренко, а то ведь время-то идет, факт. Выбирай место по суше, чтобы присесть». Они устроились на небольшом глинистом курганчике, брошенной Сурчине, и Нестеренко не спеша заговорил: «Перед тем, как явиться сюда, я побывал в Гремячем. Познакомился с Разметновым, со всеми из актива, кто был в хуторе. А Нагульного я знаю, встречался с ним еще до приезда в хутор. Был он у нас в райкоме. Я уже говорил и ему, и Разметному, повторю и тебе. Плохо вы ведете работу по вовлечению в партию хороших колхозников, преданных нашему делу людей. Очень плохо. А хорошие ребята в колхозе есть? Согласен?» «Факт. В чем же дело?» «И хорошие выжидают. Чего? Как обернется дело с колхозом. А пока на своих огородах больше копаются. Пошевеливать их надо. Будить у них леность мысли. Шевелим помаленьку, но толку мало. Думаю, что к осени будет прирост в нашей ячейке. Факт. А до осени будете сидеть сложа руки? Нет, зачем же? Будем действовать, но не будем нажимать. А я и не говорю о каком-то нажиме. Надо попросту не упускать ни единой возможности пригорнуть к себе того или иного трудягу из передовых, разъяснить ему доступным языком политику партии. Так мы и действуем, товарищ Нестеренко, заверил Давыдов. Действуете, а ячейка не растет. Это похоже скорее на бездействие, чем на действие. Ну что ж, подождем, увидим, как у вас дальше дело пойдет. Ну, а теперь поговорим о другом. Хочу указать тебе на кое-какие недостатки нового порядка. Сюда я приехал познакомиться с тобой, обнюхаться, как говорится, и побеседовать по душам. Парень ты грамотный, и всерьез на молодость свою ссылаться не будешь. Ушла твоя молодость, да так ушагала, что и не догонишь, и не вернешь. Скидок от меня на свое пролетарское происхождение, на неопытность и прочее не жди. Но не жди и особой непоколебимой суровости, какой любят щеголять некоторые партийные руководители. Нестеренко, несколько оживившись, продолжал. Привелись у нас в партийном быту, на мой взгляд, неумные действия и соответствующие им выражения. Снять стружку, прочистить с песочком, продрать наждаком и так далее. Как будто речь идет не о человеке, а о каком-то ржавом куске железа. Что же это такое в самом деле? И заметь, что выражения эти в ходу по большей части у тех, кто за всю свою жизнь не снял ни одной стружки, ни с металла, ни с дерева, уж, наверное, никогда не держал в руках наждачного бруска. А ведь человек — тонкая штука, и с ним надо, ох, как аккуратно обходиться. Расскажу тебе одну историю. В 18-м году был у нас в отряде такой порядок и такая дисциплина, что хуже бы да некуда. Не отряд Красной гвардии, а осколок махновской банды, честное слово. И вот в 19-м году, в начале года, прислали нам комиссара, коммуниста из донецких шахтеров. Пожилой такой был, сутуловатый дядя, усы черные, вислые, как у Тараса Шевченко. С приходом его и пошло у нас все по-иному. Отряд к тому времени переформировали в полк Красной армии. Люди-то в полку остались те же и в то же время стали не те, как будто переродились. Ни одного дисциплинарного взыскания, не говоря уже про отдачу под суд рефтрибунала, и это всего лишь через месяц после того, как в полку появился комиссар-шахтер. Чем он брал? Душою. Вот чем он брал, хитрый дьявол. С каждым красноармейцем поговорит, для каждого у него ласковое слово найдется, который трусит перед боем. Он его с глазу на глаз подбодрит, безрассудного поставит на место, да так, что тот и не подумает в бутылку полезть, обидится. На ухо ему скажет: «Не принорожен, дурак, ведь тебя убьют, а тогда что мы будем делать? Ведь без тебя весь взвод, а не той рот, пропадет. Не за понюшку табака». Ну, герой, разумеется, лестно, что о нем комиссар такого мнения, и начинает он воевать не бесшабашно, а с рассудком. Была у нашего комиссара всего лишь одна слабость. Займем какое-нибудь крупное село или казачью станицу, и начинает он барахлить. Давыдов от неожиданности так резко повернулся к Нестеренко, что чуть не опрокинулся на бок с круто срезанного ветрами сурчиного холмика. Скользя и упираясь растопыренными пальцами правой руки во влажную глину, воскликнул: «Как, то есть, барахлить? Ну что ты болтаешь?» Нестеренко тихо засмеялся. «Не то слово я сказал. не барахлить, а рыться в библиотеках у богатых купцов, у помещиков, словом, у всех, кто по тогдашним временам мог приобретать книги. Отберет, бывало, нужные ему книги и конфискует их безо всяких разговоров. Не поверишь, 4 брички книг возил за собою, целую библиотеку на колесах, и заботился о книгах, как о боеприпасах. Каждую бричку под брезентом, и книги уложены корешок к корешку, да еще и соломка под из-под постелена. А на привале, на отдыхе, в перерывах между боями, во всякую свободную минуту, после чистки оружия и еды, сует бойцам книги, приказывает читать, а потом проверяет, прочитал ты или нет. Я тогда по младости больше девушками интересовался и, признаться, отлынивал от чтения, а был почти безграмотен и глуп, как пробка. Вот он меня однажды и уличил в том, что я не прочитал одну книгу, которую он мне дал. До сих пор помню автора и название книги.